Глава 20. Евгений Брунов и Яковлев. 5 ноября 1975 года, в самые острые дни, когда решался вопрос о поездке в Осло, ко мне пришел посетитель, назвавшийся Евгением Бруновым. Это был крупный молодой мужчина с почти детским выражением лица. В прошлом он учился и работал юрисконсультом в Ленинграде. У него начались конфликты с властями. Все эти и дальнейшие конкретные сведения со слов Брунова или его матери. Кажется, они были связаны с его религиозными убеждениями, и он с матерью и тетей решили уехать из Ленинграда. Они поселились в Клину, недалеко от Москвы, где конфликты продолжались и усиливались. Его несколько раз насильно помещали в психиатрическую больницу и сбивали в темных закоулках. Потом его мать рассказала, что однажды на ходу его сбросили с поезда, и он сломал ногу. Он просил меня познакомить его с иностранными корреспондентами. Он хотел, чтобы они написали о его страданиях и чинимых с ним беззакониях. У него много интересных для них записей. Потом его мать рассказала, что во время беседы в КГБ он якобы сделал компрометирующую КГБ запись на магнитофоне и намекнул гэбистам, что они в его руках. Я отказался устраивать ему встречи с иностранными корреспондентами. Я этого вообще никогда, за исключением абсолютно ясных и необходимых случаев, не делаю, а в данном случае у меня были очень серьезные сомнения. Я поехал на дачу, где все еще жила Руфь Григорьевна с детьми. Брунов вызвался проводить меня, помогал нести сумку с продуктами. В метро он продолжал уговаривать меня познакомить его с инкорами. В голосе его появились умоляющие интонации. Разговаривая с ним, я проехал нужную мне станцию Белорусская и собирался выйти на следующей остановке. Еще до этого я заметил, что к нашему разговору прислушиваются стоящие рядом мужчины средних лет, явные гэбисты. Их было, кажется, четверо. Один из них обратился ко мне. «Отец, что ты с ним разговариваешь? Это же конченый человек!» Я ответил: «Не вмешивайтесь в разговор, мы сами разберемся». Выйдя из вагона, я оглянулся и через стеклянную дверь увидел огромные, слегка на выкате, голубые и наивные, почти детские глаза Брунова, с тоской и ужасом смотревшие мне вслед. Через месяц, в первых числах декабря, к нам в дом пришла женщина, сказавшая, что она мать Евгения Брунова, и что ее сын погиб в тот же день, когда он был у меня, его сбросили с электрички. В ее рассказе были некоторые неправдоподобные моменты и несообразности, но я приведу его полностью. «Я знала, что Женя пошел к вам и ждала его всю ночь, ходила встречать к поезду, но он не приехал. Я услышала разговор двух мужчин, которые шли с поезда. Один из них говорил: «Зачем они позвали его в тамбур? Он ведь никому не мешал, спокойно сидел». А потом раздался страшный крик. Я бросился в тамбур, но мне преградили дорогу. Там тебе нечего делать. Я не поняла, что это речь о моем сыне, но запомнила разговор. Утром в почтовом ящике я нашла записку на клочке бумаги без подписи. «Зайдите в линейное отделение милиции, узнаете о своем сыне». Но там ничего не знали. Лишь в середине дня мне сообщили, что труп моего сына нашли около железнодорожных путей, тело его мне не показали. 11 ноября нам выдали гроб для похорон, лицо сына забинтовано и залито гипсом, так что лба, носа, глаз, щек не было видно, и запретили разбинтовывать. Но мой брат видел в морге, только его пустили, что у Жени выколоты или выдавлены глаза. Она отказалась сообщить адрес или имя брата, сказала, что она с ним в смертельной ссоре, он сотрудник МВД и ни с кем из нас не станет разговаривать. Татьяна Литвинова поехала проводить мать Брунова, была у них в доме. Страшная бедность, в доме ни корочки хлеба, ничего вообще нет. Татьяне Максимовне показали уголок в чулане, где Женя и его мать слушали иностранное радио. Они очень боялись, как бы их не застали за этим занятием. Над кроватью Жени икона, портреты Сахарова, Солженицына и Хайле Селаси. В милиции матери Брунова передали сильно смятую фотографию, найденную у него в кармане. На ней сцена проводов Люси на белорусском вокзале 16 августа при отъезде в Италию. Хорошо видно нас обоих. Эта карточка стояла у нас за стеклом. Еще несколько отпечатков лежало на секретере. Брунов, кажется, просил эту фотокарточку у меня на память. Я, насколько помню, ему отказал, но задним числом уже не уверен. В январе я обратился с заявлением в следственный отдел милиции города Клин, где написал, что я последний, кто видел Брунова, прошу привлечь меня к следствию о его гибели и прошу сообщить мне о результатах следствия. Через месяц я получил ответ, что поскольку несчастный случай с Е.В. Бруновым произошел на железной дороге, мне следует обращаться в линейное отделение МВД Октябрьской железной дороги. А там со мной отказались разговаривать. Что же произошло с Евгением Бруновым? Несчастный случай с душевнобольным, имеющим также душевнобольную мать, под влиянием мании преследования, вышедшим на промежуточной станции и попавшим под поезд. Или это самоубийство на той же почве? Или же это убийство уголовниками-хулиганами? Или это убийство, совершенное агентами КГБ, которым надоело возиться со своим подопечным? В пользу этой версии говорит то, что они якобы уже раз сбрасывали его с поезда. Эта четвертая версия может сочетаться с последней, пятой версией. Или же это убийство, имеющее непосредственное отношение ко мне, с целью испортить мне жизнь, показать, что моя общественная деятельность приводит к трагическим последствиям. В пользу этой последней версии говорит момент события. Сразу после присуждения Нобелевской премии, разговор в вагоне метро с гэбистом и, наконец, повторение в несколько ином варианте исчезновения или гибели пришедшего ко мне с улицы человека. Хотя другой эпизод произошел много поздней, я расскажу его здесь. Весной 1977 года ко мне на улицу Чкалова пришел ранее мне неизвестный посетитель. Дело его было очень обычным. Он работал водителем на какой-то автобазе в Свердловске. У него, по его словам, возник конфликт с администрацией базы, первоначально из-за того, что он отказался ремонтировать в служебное время машину директора, потом выступил на собрании, указав на какие-то другие, тоже очень обычные нарушения. В результате его сняли с машины и перевели на менее выгодную работу. Он уволился и приехал в Москву добиваться своих прав в ВЦСПС, еще где-то, все безрезультатно. Он спрашивал совета, продолжать ли ему борьбу, может быть, обратиться к инкорам или в прокуратуру, или же махнуть на все рукой и уехать в Харьков, где живет его мать, и он рассчитывает легко поступить на работу. При разговоре присутствовала Люся. Конечно, мы посоветовали ему не посвящать свою жизнь бесполезной борьбе и прямо ехать в Харьков. Он ушел. А через несколько часов пришла женщина, назвавшаяся его матерью. Она, оказывается, ждала все это время сына на Курском вокзале, это 10 минут хода от нас. Он сказал ей, что пошел к нам и на всякий случай оставил ей наш адрес. Сын не пришел к ней, и она не знает, где и как его искать. Мы объяснили ей, куда надо звонить. На другой день она пришла еще раз в совершенном отчаянии. Мы снабдили ее деньгами, у нее их не было, и сами пытались обзванивать отделение милиции и морги. Все безрезультатно. Через несколько дней к нам на дачу позвонила женщина. Она сказала, что это говорит Яковлева. Она нашла своего сына в морге в Балашихе. Ей сказали, что он был сбит в машиной, и привезен туда. Ей выдали гроб с телом сына, и сегодня она увозит его, чтобы похоронить в Харькове. Мы с Люсей решили проверить некоторые пункты этого рассказа. Я спросил в нашем отделении милиции, были ли в соответствующий день у них какие-либо несчастные случаи. Они сказали, что ничего не было. Они сказали также, что все трупы жертв несчастных случаев на улице Чкалова попадают в другой морг, а в Балашиху привозят только трупы жертв катастроф на железной дороге и из Подмосковья. Мы опросили также чистильщиков сапог и газетчиц на пути от дома до Курского вокзала. Никто ничего не видел. Через несколько дней мы поехали на академической машине в Балашиху. Дав на чай, работавшие там уборщицы узнали, когда будет патологоанатом, и позвонили ему по телефону. Однако он сказал нам, что Яковлева в морге не было и вообще не было ничего похожего. Через полгода кружным путем мне передали записку, в которой было написано, что на самом деле труп Яковлева был в Балашихе, но патологоанатом был вынужден обмануть нас. Через несколько дней мне позвонила какая-то женщина, сказала, что она из морга Балашихи и ее фамилия Иванова, и повторила то, что было написано в записке. Мать Брунова была у нас в доме еще раз через год или два после гибели сына. Мать Яковлева больше о себе никогда не давала знать. Адреса ее в Харькове я не знаю. Что можно сказать об этом деле? Возможно, Яковлев действительно был схвачен гэбистами при выходе из нашей квартиры, убит или случайно погиб от побоев, или при попытке оказать сопротивление, доставлен в отдаленный морг. Первоначально ГБ хотела скрыть этот инцидент, но затем изменила свое решение. Но также вполне возможно, что все это инсценировка, что Яковлев не убит, и приходившая женщина не его мать, и что цель этой инсценировки — создать для меня трудный психологический климат.